Глава 76. Френ лежала без сна, с включенной настольной лампой. Яркий свет падал на левую часть чистой белой простыни. Центр светового пятна занимал нераскрытый роман Агаты Кристи, лежащий лицом вниз. Френ еще бодрствовала, но медленно впадала в сон, пребывала в том состоянии, когда воспоминания становятся невероятно ясными, чтобы вскоре трансформироваться в сны. Она собиралась хоронить отца. Остальное значение не имело, но чтобы сделать это, ей предстояло оправиться от потрясения, вызванного его смертью. Акт любви. Покончив с этим, она отрезала бы себе кусок клубнично-ревеневого пирога. Большой, сочный и очень-очень горький. Полчаса тому назад заходила Марси, чтобы справиться о ее самочувствии, и Френ спросила: «Питер еще не умер?» Когда задавала вопрос, два времени до такой степени слились друг с другом, что она сама не могла в точности сказать, о ком спрашивала — о Питере-младенце или о Питере-дедушке, давно усопшем. «Шо, он прекрасно себя чувствует», — ответила Марси, но в ее глазах Фрэнни прочитала более правдивый ответ. Ребенок, которого она зачала с Джессом Райдером, умирал где-то за четырьмя стеклянными стенами. Возможно, ребенку Люси повезет больше. Оба родителя обладали врожденным иммунитетом капитану Торчу. Зона поставила крест на ее Питере и возлагала коллективные надежды на тех женщин, которые забеременели после 1 июля прошлого года. Жестоко, конечно, но объяснимо. Разум Фрэнни плавно перетек на новый уровень, приблизившись к границе сна, следуя дорогами прошлого и лабиринтами сердца. Она думала о гостиной матери, где царила эпоха консервации. Она думала о глазах Стью, о первом взгляде на своего ребенка Питера Голдсмита Редмана. Она грезила, что Стью сейчас с ней, в ее палате. «Фрэн?» Все вышло не так, как хотелось. Все надежды пошли прахом, оказались такими же ненастоящими, как говорящие и двигающиеся животные в Дисней Уолде. Просто пригоршня пружинок и шестеренок. Обман, ложная заря, ложная беременность, ло... «Эй, Фрэнни!» В своем сне она видела, что Стью вернулся. Стоял в дверях ее палаты, одетый в огромную меховую куртку с капюшоном. Еще один обман. Но она видела, что Стью из сна отрастил бороду. Но не смех ли? Фрэнни уже начала сомневаться, а сон ли это, когда увидела Тома Каллана, стоящего за спиной Стью, и... уж не коджик ли сидит у его ноги? Ее рука метнулась к щеке и ущипнула так яростно, что заслезился левый глаз. Ничего не изменилось. «Стью?» — прошептала она. «Господи, это Стью?» Его лицо загорело до черна, не считая той части вокруг глаз, которую, вероятно, закрывали очки. Такую подробность во сне не уловить. Она вновь ущипнула себя. «Это я». Стью вошел в палату. «Перестань мучить себя, милая». Он так сильно хромал, что едва не падал. «Фрэнни, я дома». «Стью!» — вскричала она. «Ты настоящий? Если ты настоящий, подойди сюда». Он подошел и обнял ее.